Глава 8. Самохин остановил девятку, чуть свернув с дороги. Они с Морозовым переглянулись, словно решая, не стоит ли отказаться от задуманного. «Пошли», — сказал Морозов. Они выбрались из машины одновременно, еще раз посмотрели друг на друга. Что ни говори, а такими делами им раньше не приходилось заниматься. Даже то, что стариков было двое, сильно меняло привычные схемы. Одновременный инфаркт у обоих — это слишком уж странное совпадение. Черт! Самохин вновь метнулся к машине. Достал из багажника литровую банку с грибами, закатанную машинкой, и забросил ее в спортивную сумку. Морозов молчаливо ждал. «Налево», — подходя к нему, сказал Самохин. «Вот это называется Яблочной улицей, и нам нужен 17-й дом». Дачный поселок в будний осенний день был тих и печален. Ни звука, ни движения. Они медленно пошли по засыпанной мокрым гравием дорожке, поглядывая на номера. «Надеюсь, ты не ошибся в своих догадках», — заметил Морозов. Самохин лишь поморщился от его тона, заранее обвиняющего. «Куда он мог еще податься? У дочери его нет, друзья сами в панике. Меня больше тревожит, почему взорвался дом. Газ. И у нас в квартире газ. Но никто на воздух не взлетает. Мог Романов еще кому-то поручить это дело?» «Романов бы сказал, только ведь он тут посредник. Хрен его знает, какой он посредник. И почему он говорил о брате-близнеце? По документам такого нет». Они остановились у низенького штакетника, глядя на маленький домик, построенный, наверное, лет 20 назад. Редкие деревья с облетевшей листвой, покосившийся нужник в углу участка. «Академик!» — буркнул Морозов. «Смотри!» — схватил он Владислава за плечо. «Тот и сам уже заметил легкий дымок, ползущий из трубы». Кивнул. «Ну? Кто был прав, Гена?» «Пошли!» Морозов толкнул калитку. «Хватит рассуждать!» Чувствуя неприятный холодок в груди, Самохин двинулся за ним. «Надо было утром выпить немного, для храбрости. Ее всегда не хватает в такие моменты». Большую часть пути Карамазов проехал на электричке. Потом прошел через чахлый лесок. Он не боялся сбиться с дороги. Когда путь указывала тьма, то ноги сами несли его к мишени. Осенний лес успокаивал, дарил покой. Он засыпал, чтобы возродиться после зимней стужи. Лес знал тайну вечной смерти, разделяя ее с Ильей. Когда-то давным-давно, еще в детстве, он участвовал в экологическом движении «Зеленая тропа». Конечно, тогда еще и слово-то это было не в ходу — экология. Но из толпы подростков он был, наверное, одним из самых самозабвенных малолетних экологов, очищающих ручейки, с неумелой руганью заваливающих дерном кострище и собирающих в подмосковных лесах пустые консервные банки. Для кого-то это было просто возможностью пошляться в походах или гордо выпалить обалдевшим туристам: «Зеленый патруль! Затушите костер!» Илья принадлежал к числу тех немногих, кто относился к делу серьезно. Это осталось в нем на всю жизнь — серьезный подход к работе. Да, еще, наверное, легкое удовольствие, когда клиентом оказывался начальник какого-нибудь особенно вредного предприятия. Илья очень любил лес. По пути он напился из родника, чистой, ломящей холодом зубы водой. Постоял минуту, борясь с желанием просто посидеть в тишине под легкое бесконечное бульканье бегущей воды. Не время. Сейчас он на работе. Оправив старую куртку с оттянутым привычной тяжестью карманом, Илья двинулся дальше. К поселку он вышел минут на 10 позже двух дилетантов. Но ему не пришлось тратить время на поиск нужного участка. Он просто шел к нему, напрямик, не испытывая ни страха, ни волнения. Проглоченный утром стимулятор вызывал легкую эйфорию, но не возбуждение. Карамазов знал, что сегодня ошибок не будет. Самохин потянул дверь веранды. Та скрипнула, отворяясь. «Давай, входи», — прошептал Морозов. Внутренняя дверь тоже была не заперта. Владислав медленно вошел в комнату. У него было очень неприятное предчувствие, чрезвычайно тягостное. Если бы он увидел, что домик набит людьми в форме, то не испытал бы ни малейшего удивления. Но в комнате был только сухощавый лысоватый старик, сидевший на продавленном дачном диване. В углу тихо бормотал телевизор, но старик не смотрел на экран. Он перебирал какие-то мятые бумаги. «Здравствуйте». Самохин попытался придать лицу строгое официальное выражение. «Аркадий Львович Зальцман, если я не ошибаюсь». Старик посмотрел на него очень спокойно, сказал. «Здравствуйте. Хорошее начало». «Но это ведь только начало, верно?» Владислав почувствовал себя неуютно, но возникший рядом Морозов прибавил ему уверенности. «Аркадий Львович!» — повторил он. «Полагаю, вы знаете, кто я», — ответил старик. «Мы из органов», — вступил в разговор Геннадий. Сделал легкое движение, словно собираясь достать из кармана несуществующее удостоверение. «Мы искали вас по поводу взрыва в вашей квартире», — старик улыбнулся. «Какая доблестная у нас милиция. Я хотел бы все же взглянуть на ваши документы». «Ваш брат находится здесь?» — словно не слыша его, спросил Морозов. «Вам должно быть известно, что у меня нет брата». Наступила тягостная пауза. Самохин сделал несколько шагов к старику. «А вы должны понимать, о ком мы говорим». «Ищите?» — старик развел руками. «Комната одна, много времени это у вас не займет». «Он наверняка ушел», — сказал из-за спины Геннадий. «Ладно, хватит тянуть». Самохину показалось, что его начальник тоже нервничает. Словно на них обоих наползла чья-то тень, такая огромная и холодная, что не было даже сил поднять глаза и посмотреть в небо. «Вам придется ответить», — сказал он старику. Тот покачал головой, бережно откладывая бумаги. «К сожалению, я не смогу этого сделать, даже если вы заставите меня мечтать об ответе. Я не знаю, где тот, о ком вы спрашиваете». «Гена?» Самохин сделал еще шаг к старику. «Он, наверное, и впрямь ничего не знает. А у нас нет времени». Как ни странно, но Морозов даже не отреагировал на то, что он назвал его имя. «Поставь банку на стол», — негромко велел он, — «и открой ее. Там лежит нож». Старик почти равнодушно смотрел на то, как Самохин, повернувшись к нему в полоборота, открывает банку. «Очень интересно», — сказал он наконец. «Вы собираетесь заставить меня есть грибы? Вероятно, у них будет очень своеобразный вкус». Самохина продрала дрожь. «А ты смелый дед», — сказал он. «Я уже свое отбоялся, внучек». Карамазов секунду помедлил у крыльца. Он предпочел бы обойти дом и хотя бы бегло обследовать участок. Но из дачи доносился легкий шум. Вынув пистолет, он торопливо миновал веранду и распахнул дверь. Картина, открывшаяся его взгляду, напоминала сцену из дешевого триллера. Двое мужчин, одному он дал лет 40, другому, пожалуй, даже чуть больше, прижали к дивану слабо сопротивляющегося старика. Тот, что помоложе, достав из кармана пальто пенициллиновый пузырек с мутной жидкостью, открывал его, стараясь держать подальше от себя. Илье потребовалось несколько секунд, чтобы оценить намерения конкурентов и смысл стоявшей на столе банки с грибами. «Ботулинический токсин?» — поинтересовался он. Мужчины шарахнулись от старика так, словно их разметало взрывом. Пузырек покатился по полу прямо к ногам Карамазова. Старик, приподнявшись на локтях, непонимающе смотрел на Илью. «Кто из вас главный?» — глядя на мужчин, спросил Карамазов. В глазах того, что постарше, мелькнул ужас, смешанный с пониманием. «Я!» — выпалил он. Илья ухмыльнулся этой панической лжи, которая удивлением отразилась на лице второго бандита. Впрочем, быстрота реакции требовала некоторого поощрения. Он выстрелил дважды. И пальто более тупого из подельников вспухло на груди, словно прорванное изнутри, что было прямо противоположно истине. Илья проследил, как тот заваливается на спину, и перевел ствол на оставшегося в живых конкурента. «Как звать-то?» — полюбопытствовал он. Мужчина глотал ртом воздух, не в силах ответить. «Ладно, это мелочь», — решил Карамазов. «На кого работаешь, падла?» Тот все еще не мог говорить. Пуля, ударившая в пол у его ног, однако произвела некоторый эффект. «Романов!» «Владимир Павлович?» — уточнил Илья с легкой заинтересованностью. Мужчина торопливо закивал. «Забавно, забавно». Он отошел к стене так, чтобы видеть через окно пространство перед домом. «Что вам приказали?» Кажется, у конкурента возникла легкая надежда. «Устранить пятерых близнецов». «Пятерых?» «Почему ты так боишься слова «убить»?» — полюбопытствовал Илья. «Суть-то не меняется». «Имена!» «Зальцман...» Мужчина покосился на старика, так и застывшего на диване. «Корсаков, Шиченко, Корнилова, Заров...» «Для чего ему это нужно?» «Не знаю, он только посредник». «Угу. А ты не забыл назвать шестое имя?» Мужчина замотал головой так энергично, словно собирался открутить ее с плеч. Впрочем, невелика была бы потеря. «Где брат старика?» «Уехал!» «Так он сказал!» Мужчина вновь посмотрел на молчаливого участника их беседы. «Значит, ботулинический токсин?» «Старички нажрались грибов и...» Илья поддел ногой пузырек. «А почему у тещи синяки? Не хотела грибы есть, стерва!» Мужчина угодливо захихикал. «У тебя есть некоторый выбор», — сказал Илья. «Ты можешь поднять этот пузырек и сожрать все его содержимое». «Нет!» — выкрикнул мужчина. Илья пожал плечами. «Ты выбрал». Три пули вошли в грудь бывшего юриста, и Владислав Самохин, добрый отец двоих детей и ласковый дедушка трехлетней внучки, довольный собой и жизнью убийца-любитель, отлетел к стене. Он еще видел того, кто принес ему смерть. Человека с холодными голубыми глазами и красивым, хоть и грубым лицом. Видел сквозь боль и сгустившуюся тьму, и почему-то в последний миг ему показалось, что эта тьма видна не только ему. «Передай ей привет», — сказал Илья, отворачиваясь от трупа. Старик молчал, глядя на него. «Где твой брат?» — беззлобно спросил Карамазов. «Я действительно не знаю», — ответил старик. «Он уехал рано утром, сразу после завтрака. В Москву, вероятно. Полагаю, мне не следует особо радоваться смерти этих негодяев». «Не стоит. Я просто не люблю дилетантов и тех, кто видел меня за работой». «Это ведь ты взорвал квартиру?» «Да». «Там погибли невинные люди. Дети». «Поверь, я об этом сожалею», — честно сказал Илья. «У тебя тоже есть выбор, старик». Его новый клиент посмотрел на валяющийся на полу пузырек. «Противно», — прошептал он. Илья одобрительно кивнул. «Пуля лучше. Это мужская смерть и мужское оружие. Мне действительно жаль, что так вышло». «Я могу попросить вас не сжигать дом?» «Зачем?» «Думаю, дачка застрахована». Старик кивнул на бумаге. «Книга. Она почти готова. Возможно, ее даже выпустят. Экология души». Карамазов почувствовал к нему неясную симпатию. «Здесь слишком много следов, старик». «Если вам не очень дорог пистолет, вы можете вложить его мне в руку». Сухо, словно рассуждая о чем-то абстрактном, предложил старик. «Словно я застрелил этих двоих, а потом покончил с собой». Илья молча подошел к старику и приставил к его виску увенчанное глушителем дуло. «Почему бы и нет? Мужественные люди заслуживают маленьких подарков, тем более если те удобны и ему». «Ты можешь помолиться», — предложил он. «К сожалению, я не верю в Бога». Голос старика впервые дрогнул. Илья нажал на спуск. «Не держи зла, старик», — отступая от тела, сказал он. «Неприятная работа, гнусная. Для таких слизняков, как те двое. Хорошо, хоть пуля вошла аккуратно». Когда через четверть часа Илья вышел из домика, он не сразу понял, что изменилось. Ему пришлось почти минуту оглядываться, прежде чем до него дошло. Дверь сортира была открыта. «Бля!» Илья метнулся к скворечнику, запоздало заглядывая внутрь. «Вот так дедок! Как убедительно он говорил!» На мгновение ему захотелось вернуться в домик и поджечь его. Но восхищение немощным противником так и не рассеялось бесследно. Пол клиента. Он позволил себе улыбнуться. Карамазову еще не приходилось убивать клиентов по частям. Непривычно, но в чем-то забавно. К электричке он вновь возвращался через лес. Ему очень понравился вкус воды в роднике.